83. Нет, нет, прекрати, перестань, я тебя умоляю. Ну, есть же, ну, я не знаю, какие-то правила. Не, чушь, какие правила? Но ведь так тоже нельзя, так невозможно. Они не могут по-настоящему слиться. Ты что? Ты всерьез думаешь, что этот пес, человек, сольется по-настоящему душами своими? Это не по правилам. Да ты что? Ты не можешь так, это противоречит. Это... Нет! Он же пес, и чтоб его душа, да мне это даже сказать страшно. Нет, они же разные совсем. Что ты, снова меня победил? Нет, ну не сейчас, нет, этого просто не может быть, это неправильно, нет.